530. Матерь Агни-йоги. Сказано: пошлю всю защиту, пошлю все возможности, но держите провод крепко. Неужели еще не ясно, что держать провод крепко значит сохранять должное состояние сознания и не допускать ни чувств, ни поступков, ни мыслей, могущих нарушить его? И можно ли удивляться, что, не исполнив этот указ владыки, нельзя рассчитывать и на получение помощи с его стороны? В случае неполучения ожидаемой помощи следует сурово пересмотреть, что именно во внутреннем состоянии обращающегося за помощью могло помешать ее получению.